Глава третья. Радость. Через некоторое время София заметила дымок на левом берегу, и тут же до нее донесся запах костра. Лодка стремительно мчалась, и скоро девушка разглядела сидящих возле огня женщину с мужчиной и ребенка. «Тут есть люди, и, похоже, с ними безопасно, значит, я смогу погреться», — рассудила София и решительно направила лодку к берегу. Приблизившись, она выключила двигатель, бросила якорь и, как была укутанная в плед, с трудом выбралась из лодки. Девушка шла по тропинке прямо к костру, а в голове мелькали мысли. «Что я им скажу? Вид у меня еще тот». Она пыталась сформулировать приветствие, но как только подошла к людям, слова вырвались сами собой. «Можно погреться у вашего костра и обсушить вещи?» Сидевшие у костра люди с удивлением рассматривали красавицу в клетчатом пледе. Ее роскошные рыжие волосы были влажными. Она держала мокрые вещи. С девушкой явно что-то приключилось. Софию ничуть не смутило их недоумение. Она продолжала стоять в ожидании приглашения. Первая спохватилась молодая женщина. «Конечно, конечно, иди ближе к нам». Она встала и потянулась к девушке, забирая из ее рук мокрый комок. «Вот, садись на пенек. Сейчас ты быстро согреешься, а я развешу твои вещи. Не волнуйся, у костра они высохнут уже к утру. Как тебя зовут? И что с тобой приключилось?» Голос женщины был приятным, а руки аккуратно раскладывали одежду путешественницы поближе к огню. «Меня зовут София», — начала была девушка и тут же замолчала, обдумывая, что же им рассказать о себе. Она не хотела делиться своей историей с малознакомыми людьми. К тому же ей до сих пор было непонятно самой, зачем она отправилась в это полное загадок путешествие. София не знала, что ей делать дальше и для чего такой путь. Поэтому решила сказать лишь малую, но правдивую часть. «Я увидела змей, побежала, упала в воду и промокла насквозь. Потом забралась в пустую лодку и отчалила от берега. Мне повезло, в лодке оказался плед, и я согрелась. Плыла, пока не увидела вас на берегу. Так я тут и очутилась». «Змеи? Я не встречала тут змей», — задумчиво протянула женщина и спохватилась. «Ой, извини, мы не представились. Я Елена, это мой супруг Евгений, а это наша дочь Диана». Женщина обняла за плечи девочку лет 7. Та увлеченно что-то рисовала палочкой на земле. Девочка подняла на гостью огромные васильковые глаза и расплылась в неподдельной улыбке, которая украсила румяные щечки ямочками. «Привет! Я видела когда-то давно змей в этих краях, я тебе верю», — сказала девочка. Не отрывая глаз от своего узора, она шепнула. «Похоже, что Софии нужна сухая одежда, мам». «Какая ты у меня мудрая, Диана», — отозвалась Елена и тут же пошла в палатку, стоявшую неподалеку от костра. Некоторое время София сидела молча и смотрела на короткие языки пламени. Ее плечи стали горячими от жара, точно от летнего солнца. Волосы быстро досохли, только макушка оставалась еще чуть влажной. Диана увлеченно рисовала, полностью поглощенная любимым делом. Ее отец затачивал палочку походным ножом. София чувствовала себя очень уютно в компании этой семьи и ни о чем не беспокоилась. Елена вернулась через несколько минут со стопкой одежды в руках. «Вот что мне удалось найти для тебя, София. Думаю, тебе подойдет этот спортивный костюм, возьми. Можешь зайти в палатку и спокойно переодеться». Софии предстояло провести холодный осенний вечер в лесу, а может быть и ночь, так как темнело теперь очень рано, поэтому она была рада надеть сухую одежду. Путешественница с благодарностью приняла все, что ей дала Елена, и проследовала в лесное жилище. В палатке был низкий потолок, и девушке пришлось слегка нагнуться, чтобы зайти внутрь. Первый отсек, совсем небольшой, служил прихожей. Тут стоял вместительный походный рюкзак и запасная обувь. Дальше находилась жилая часть, видимо, там располагались спальные места. Но девушка не стала туда заглядывать. Ей было достаточно места, чтобы одеться в прихожей. Спортивный серый костюм оказался очень мягким, пахнущим полевыми цветами. Девушка мгновенно облачилась в него, сбросив плед на землю. К Костюм и правда пришелся ей в пору. Они с Еленой были одного роста. В стопке сухих вещей путешественница обнаружила шерстяные носки. Ее ступни никак не могли согреться, и она обрадовалась такой заботе. «София, видишь, там белые кроссы стоят. Это для тебя», – услышала она громкий голос Елены и послушно надела чистую обувь. «Даже кроссовки моего размера, и совсем как новенькие», – удивилась девушка. София вышла из палатки. Она ощутила, как приятное тепло растекается по всему телу, а на смену физическому напряжению пришло расслабление. София сладко потянулась и неторопливо вернулась к костру, присев рядом с мамой Дианы. Женщина завела беседу с гостьей, рассказав, что они с семьей частенько выбираются в красивые места за город, чтобы побыть в тишине, отдохнуть от суеты, чтобы ребенок рос и видел, какая природа величественная и красивая в разное время года. «А как ты оказалась в этих краях? Что тебя привело сюда?» – спросила Елена девушку. София задумалась, глядя, как ловко ворочает углями Евгений. Юная путешественница чувствовала на себе взгляд Елены и понимала, что та ждет ответа. К тому же ей хотелось поговорить и узнать, куда двигаться дальше. Она искала подсказки. Тогда девушка прислушалась к тихому внутреннему голосу и уверенно произнесла: «Я ищу правильный путь. Да, просто хочу узнать, каков правильный путь». «Хм, очень интересно. Что значит правильный для тебя?» Елена пристально посмотрела в зеленые глаза собеседницы, в которых отражались отблески костра. «И правда, что значит правильный? И существует ли верный или неверный путь? Сама не понимаю». София задавала себе вопросы, желая найти ответ. Она чувствовала, что ее никто не подгоняет с ответом, и есть время подумать. Какое-то время они сидели в тишине, наблюдая, как Евгений готовит на углях овощи, хлеб и рыбу. Вскоре ужин был готов, и супруг Елены пробасил бархатистым голосом: «Дамы, предлагаю отведать лучшую в мире рыбу с овощами гриль». Он подмигнул дочери и добавил: «Диана, поможешь накрыть на стол?» «Конечно, папа, я мигом». И девочка убежала в палатку. Вскоре она появилась с набором походной посуды. Тарелок и вилок в ее руках было ровно 4. Она еще раз сбегала в палатку и на этот раз вынесла стаканы и салфетки. «Как интересно, у них с собой запасная посуда имеется», отметила София, наблюдая за шустрой девочкой с нескрываемым умилением. Евгений проворно раскладывал порции свежеприготовленной еды по тарелкам, которые девочка расставила на складном походном столике. Елена разливала по стаканам сок. Их действия выглядели очень слаженно. Гостья почувствовала, как проникается еще большим доверием к этой семье, настолько ей с ними было уютно, тепло и душевно. София вдохнула аппетитный аромат, который заставил живот заурчать, и вспомнила, что не ела и не пила с раннего утра. Запеченная еда выглядела очень соблазнительно, и все с наслаждением принялись за обед, оставив серьезные разговоры на потом. Когда все наелись, Евгений принялся рассказывать о своем детстве. Он с упоением говорил, как ездил с отцом на рыбалку по выходным и каждый раз с нетерпением ждал поездки. Именно тогда, в детстве, он решил, что, став взрослым, обязательно будет ездить на природу, ходить в походы ради тишины, вкусной пищи на костре, ради звезд в небе, которые в городе почти незаметны. «Это часть моего пути, поэтому мы всей семьей тут», напоследок добавил он, встал и направился к костру. Елена собрала посуду и позвала с собой Софию прогуляться к реке. Они неторопливо шли по тропинке вниз. «Знаешь», — начала Елена, — «я раньше тоже думала, что есть правильно или неправильно. Все в жизни пыталась привести к идеалу и мысленно ставила галочки: этот поступок правильный, а этот плохой, а значит неправильный. Но потом я познакомилась с Евгением, у нас родилась дочь, и я впервые задумалась, бывает ли вообще такое понятие, как правильный, и тем ли путем я иду по жизни». «И что вы поняли тогда? Есть ли правильный путь?» Софии было любопытно узнать, что дальше ей расскажет эта молодая и хрупкая женщина, которая, похоже, была полна мудрости. Елена продолжила делиться откровениями. «Наша дочь росла, и я чувствовала радость, когда ухаживала за ней, когда мы общались. Меня радовало, когда возвращался домой любимый, а я к его приходу наряжалась и готовила что-то особенное вместе с дочкой. Тогда я поняла, что мне больше ничего не надо для счастья. Это было сложно принять умом, но каждый день я испытывала это чувство, чувство внутренней радости и счастья. Не знаю, как это объяснить. Может, ты меня сейчас и не поймешь. О нет, говорите еще, я понимаю. Буквально сегодня я испытывала такое же чувство радости. Несмотря на то, что я стояла в лодке голая, на мне был только теплый плед, и я не знала, куда мне дальше двигаться, внутри меня было тихо и радостно. Я просто любовалась пейзажем и наблюдала за тем, как течет река и несет мою лодку и меня. И этого мне было достаточно для радости, что очень странно и удивительно. Это замечательно, София. Значит, ты меня поймешь. Так вот, в тот момент я заметила, что чем чаще я улыбаюсь и чем чаще светятся мои глаза, тем больше счастья я испытываю. Оказалось, для этого мне не требуется что-то сверхъестественное или суперособенное. Тогда для себя я решила, что внутренняя радость и моя улыбка и есть тот самый знак. Знак, что я на своем месте, что иду таким путем, который создается жизнью специально для меня, чтобы я была счастлива. Я поняла, что моя радость – показатель правильности пути. Так за разговорами они дошли до реки. София сосредоточенно слушала, примеряя каждое слово на себя. Елена опустилась к воде и принялась мыть посуду, передавая чистую в руки гостье. Вдруг послышался звонкий голосок Дианы. «Мама, мамочка!» Девочка прибежала на берег. «Мама, я хочу помочь вам. Давай я буду мыть тарелки». «Ну, конечно, дочка. Только мы с Софией уже все вымыли. Вот, отнеси эти стаканы папе. Скоро будем пить чай с лесной малиной». «Хорошо, мамочка. Папа как раз греет котелок с водой. Мы уже добавили в него листья малины и иван-чай, который ты взяла из дома». Детский смех раздался над рекой, и девочка со всех ног побежала обратно к костру. Елена взяла из рук Софии чистую посуду и озадаченно посмотрела на девушку. «Ты, наверное, устала с дороги, ведь столько пережила за день, а я тебе про правильный и неправильный путь болтаю. Пойдем-ка лучше в палатку, я дам тебе спальник и подушку, чтобы ты могла отдохнуть и восстановить силы. Скоро уж стемнеет, только не снимай костюм, ложись прямо в нем, ночи сейчас холодные. Отдохнешь, а утром мы продолжим этот разговор, если захочешь». София действительно чувствовала усталость. Последние дни были насыщенными и необычными, а теплая и вкусная еда сделали свое дело, заставив тело расслабиться. «Да, спасибо. Я, пожалуй, и правда прилягу. Я подумаю над вашими словами о радости и пути завтра. Кажется, что на сегодня с меня хватит», — устало улыбнулась девушка. Спустя несколько минут путешественница лежала одна в палатке в теплом спальнике. Сил размышлять и анализировать у нее не было. Негромкие голоса расположившегося у костра семейства еще некоторое время долетали до ушей. Шуршащая, но очень удобная подушка источала приятный хвойный аромат, и сон быстро овладел ее сознанием. Посреди ночи София открыла глаза. Вокруг было темно, только тусклый свет костра мелькал сквозь ткань палатки. Она не поняла, почему проснулась. Вокруг было тихо, лишь слышалось легкое посапывание Дианы. Путешественницу непреодолимо тянуло на воздух. Девушка аккуратно выбралась из спальника, проползла на четвереньках мимо крепко спящей семьи и тихонько расстегнула зиппер на выходе из палатки. Аромат грибов, смоленистой хвои и мокрой осенней листвы ударил ей в лицо. Девушка глубоко вдохнула свежесть леса, надела кроссовки и пошла к костру, в котором еле слышно догорали поленья. Ночной холод не успел забраться под ее костюм, но уже щипал кончик носа. Изо рта шел пар, но, к счастью, София заметила свой плед на бревне. Она мигом укрылась им, примостившись на пеньке, и открыла рот в изумлении. Все небо было усыпано миллионами звезд. Их блеск серебристыми лучами отражался от поверхности реки, наполняя ночную мглу светом. Такого она еще никогда не видела. София сразу вспомнила, с какой теплотой Евгений рассказывал о своем детстве. И в ее памяти всплыли моменты, когда она чувствовала себя такой же счастливой, как и сейчас. Это было то время, когда она посещала разные творческие кружки. Ей нравилось и петь, и танцевать, и играть на пианино. Но больше всего ей нравился вокал. Пение погружало ее в состояние сильной радости. Творческие занятия кончились, когда педагоги уехали на заработки в большой город. А спустя время девочка и вовсе забыла о своем желании петь и играть. София разглядывала звезды. Ее восхищенный взгляд спускался по небесному склону, скользил по водной глади реки, мельком пробежался по тропинке, пока не уткнулся ей под ноги, где на земле была выцарапана какая-то надпись. Что тут написано? Девушка тотчас переключила внимание на буквы, разглядывая их очертания на земле, в свете догорающего костра и сияющих звезд. «Харшалока! Радость!» – пробормотала она себе под нос. «Но откуда эта надпись появилась здесь? Кажется, когда я вышла из палатки, тут ничего не было. Кто мог это написать?» София посмотрела по сторонам, вглядываясь в темноту. Лишь уханье совы доносилось откуда-то из глубины леса. Но рядом не было никого. «Волшебство какое-то», — подумала девушка и снова посмотрела на надпись, чтобы удостовериться, что ей это не почудилось. Однако послание было на месте, и София задумалась. «Радость? А что для меня значит радость?» Она хорошо помнила свои ощущения в лодке, тот момент, когда она, завернутая в плед, с радостью уверенно двигалась вперед. Но больше сходу ничего не вспоминалось. «Когда еще я испытывала радость?» — продолжала размышлять девушка. «Похоже, именно сейчас, когда увидела это звездное зрелище. Определенно, это восхитительно. А когда еще? В детстве? Точно. Вспомнила. Когда пела и играла на пианино, я была счастлива». Девушка размышляла о радости и о том, кто бы мог оставить эту надпись. Но усталость взяла свое. К тому же ночью в лесу было холодно. София поежилась и зевнула, плотнее заворачиваясь в плед. «Подумаю об этом завтра и спрошу Елену, может, это она или Диана начертили буквы?» София встала и побрела обратно в палатку. С восходом солнца путешественница проснулась полная сил и выглянула из палатки. Воздух слегка прогрелся утренними лучами солнца и уже не щипал нос, как ночью. Евгений подкидывал сухие ветки в костер и что-то напевал. Елена на берегу реки делала гимнастику. «Наша гостья проснулась. Доброе утро!» «Как спалось?» — бодро поприветствовал ее Евгений. София подошла к костру. «Доброе утро! Спасибо! Было тепло и удобно. Я отлично выспалась и отдохнула». Девушка украдкой посмотрела на землю, туда, где ночью видела нацарапанное послание. Но надпись исчезла, словно ее тут и не было. «Может, мне это привиделось?» – подумала София и решила ни у кого не спрашивать. «О, наша рыжеволосая красавица, привет!» – услышала она уже знакомый, мелодичный голос за спиной. Елена подошла ближе и обняла девушку. «Вижу, ты хорошо отдохнула, выглядишь замечательно. Скоро проснется Диана, и мы вместе все позавтракаем». Только она это произнесла, как из палатки выглянула сонная девочка. «А я уже не сплю», — зевнула она и потерла глазки. «А вот и Дианочка», — воскликнула ее мама и подбежала к палатке, чтобы заключить дочь в свои нежные объятия. Когда все утренние ритуалы и общий завтрак были завершены, девочка громко объявила, что идет рисовать к реке. На берегу ее уже ждал деревянный мольберт. «Видимо, Евгений заранее позаботился о дочери», — отметила про себя София, а вслух воскликнула. «Ваша дочь художник? Ух ты! Пойду посмотрю, как она рисует». И она побежала на берег, куда уже успела спуститься девочка. Птицы мелодично щебетали в ветвях сосен, что высокими башнями возвышались слева от тропинки. Река была такая же чистая и прозрачная, как и вчера. Лишь серая туча не спешила покидать небо, закрывая солнце. Гостья остановилась в нескольких шагах от юной художницы, затаив дыхание. Диана с сосредоточенным видом, как взрослая, стояла у мольберта и выводила линии на холсте. Иногда девочка посматривала на реку, устремляя взгляд куда-то далеко, на противоположный берег реки, и вновь возвращалась к холсту. София молча наблюдала за художницей, боясь помешать ее творчеству. Но та сама повернулась и спросила: «София, так ты нашла свой путь?» Гостья округлила глаза. Она искренне удивилась вопросу от маленькой девочки. Однако ей хотелось продолжать говорить с Дианой. Может быть, хотя бы тут она найдет для себя зацепку и что-то поймет. «Ого, какие вопросы! А ты нашла?» «Да», — уверенно ответила девочка. «Нашла. Я художник. Я такой родилась и буду развивать свой талант». «Это видно, что художник. У тебя очень красиво получается». София задумалась и проговорила: «А я еще не знаю про себя. Кто я? Пока не решила». София совершенно забыла о том, что ночью вспомнила счастливые моменты детства. «Но как же так?» – продолжила разговор девочка. «Мама говорит, что каждый ребенок знает, кто он и для чего он тут». «Наверное, твоя мама права, но я исключение, видимо». «София, а хочешь посмотреть мои рисунки?» – предложила юная художница. «С радостью. Показывай. Мне очень интересно». Девочка открыла картонную папку, которая лежала рядом на пеньке, и протянула Софии. Папка была толстая, и девушка принялась рассматривать, бережно перебирая творение Дианы. «Я никогда не думала, что дети могут так рисовать. Правда, это очень, очень красиво, даже слов не подобрать. Невероятно! Диана, ты такая еще крошка, а у тебя огромный талант!» Диана рассмеялась в ответ. «Я пока еще учусь, но делаю это каждый день». Среди всех работ внимание Софии привлекла одна картина. На ней были изображены осенний лес, река и берег, точь-в-точь, как тот, на котором они сейчас находились. Но не это поразило путешественницу, а изображенная посередине реки лодка, в которой стояла рыжеволосая девушка. Ее кудри небрежно были раскиданы по плечам, точно ветер играл ими. «Когда ты ее написала? Кто на ней?» – прошептала она, покрываясь мурашками от волнения. «Не помню точно. На днях», – пожала плечами Диана. «Я не знаю, кто это, но очень похоже на тебя. Мне просто пришло это в голову». «Просто пришло в голову?» «Да, мне часто приходят в голову разные образы, и я чувствую огромное желание рисовать. Ничего не могу с этим поделать. Руки словно сами берут мелки, пастель, краски, холст, и получается то, что получается». Улыбка опять проявила очаровательные ямочки на ее щечках. «Но как? Как ты это делаешь? Как ты так точно изображаешь людей и местность?» «Я просто представляю, как это может выглядеть на моем рисунке. Каким будет море или цветы? Когда я была маленькой, мама учила меня наблюдать за природой и запоминать мельчайшие детали. Как ветер треплет листву и качает цветы, как плывут по небу облака, как накатывает волна на камень. Я смотрю на это и стараюсь повторить на бумаге. Еще я люблю рисовать людей, хотя это намного сложнее. Но я подолгу наблюдаю за мамой и папой, за их улыбками, когда они разговаривают и смотрят друг другу в глаза. Потом сажусь за мольберт, стараюсь вспомнить и представить их в своем воображении. Закрываю глаза, делаю глубокий вдох. Почему-то мне так легче рисовать. И все». София молча ловила каждое слово, а Диана продолжала. «Еще я часто представляю саму себя в будущем. Какой я буду, какими будут мои родители и я рядом с ними. И когда в голове возникнет образ, переношу его на холст. На моих картинах мы все немного другие, выглядим иначе, но все такие же счастливые и улыбчивые, как и сейчас. Возможно, я просто рисую свои фантазии», заключила юная художница, перевела взгляд с гостьи на реку, а потом на свой холст и продолжила рисовать. София еще долго стояла молча, наблюдая за тем, как под искусными руками девочки рождаются четкие, уверенные линии. Девушка была поражена услышанным. «Фантазии. Я часто представляю себя в будущем. Какой я буду?» Прокручивала она в памяти слова юной художницы, и сознание унесло ее опять в прекрасное детство. В один из летних вечеров, когда вместе с мамой они лежали на траве, шептались и рассматривали темное небо, София мечтала увидеть падающую звезду. Она очень ждала этот момент и была готова загадать заветное желание. Но почему-то звезды только мерцали в ночном небе и не падали. Мама рассказывала ей о мечте, и сейчас София отчетливо вспомнила ее слова. «Мечтай, доченька, обязательно мечтай, и чем больше и масштабней будет твоя мечта, тем лучше и шире она сможет реализоваться в жизни». «Вот послушай, однажды, когда я сама была ребенком, такой девочкой, как ты сейчас, у меня была мечта. Я очень хотела съездить на море, но каждое лето я проводила в своем городе, на речке. У родителей не хватало денег на поездку. И я видела море только по телевизору, в новостях, в передачах про природу, в фильмах. Море часто мне снилось. Я хотела узнать, какое оно, как пахнет, как шумит, какое на вкус и на ощупь. Когда я смотрела какое-нибудь кино про море, обязательно представляла себя на месте героини фильма. Я воображала, что это я бегу к синему морю, а морской бриз дует мне в лицо. Когда друзья родителей приезжали с летнего отдыха, они дарили ракушки или открытки с видами моря, показывали свои фотографии. Я слушала шум волн, прикладывая ракушку к уху, рассматривала их фото и видела себя, сидящую на пляже с кругом или с мороженым под пальмой. А когда шла купаться на нашу речку, то фантазировала, что передо мной прозрачное чистое море. Я представляла, как голубые волны накатывают на камни, ласкают мои пятки, а я ныряю в лазурную его глубину. И вот однажды, жарким июльским днем с работы примчался запыхавшийся папа. Он радостно что-то говорил маме, размахивая какой-то карточкой и паспортом над головой. А потом обернулся ко мне и скомандовал: «Дочь, собирайся, мы едем на моря. Хватай купальник и полотенце. Завтра отправляемся поездом на юг. Меня посылают на целый месяц в командировку в Краснодарский край. Представляешь, ты увидишь море». Так и произошла первая встреча с моей большой, недосягаемой мечтой. Раньше папа никогда не ездил в такие командировки. Я была на седьмом небе от счастья. И тогда я поняла, что всегда надо мечтать о большем и даже о невозможном. Воспоминания того вечера рассеялись вмиг, как дым. «Мечтай! Как же я забыла об этом! Но о чем я мечтаю?» — тихо шептала София. «Мечты, мечты, нет! Мечты — это всего лишь выдумки, фантазии!» Мозг зацепился за слово «фантазии», и в памяти вспыхнул обрывок разговора с мамой, когда София была уже подростком. «Наши фантазии не просто выдумки, которые создает наш мозг, София. Нет, мир через фантазии показывает нам, чего мы можем достичь. Мечтай, не ограничивай себя. Все возможно в жизни. Все, что мы можем представить, уже наша реальность. Если что-то пришло тебе в голову, значит, ты к этому готова. Значит, тебе хватит сил и энергии. Значит, уже есть все необходимое, чтобы реализовать эти фантазии». Так говорила мама, но юная София еще не понимала ее. Воспоминания исчезли так же мгновенно, как возникли. София стояла на берегу и по-прежнему держала в руках картину с изображением лодки и рыжеволосой девушки. Путешественница еще раз внимательно взглянула на рисунок и уже хотела положить его в папку, как заметила в правом нижнем углу мелкую надпись #15 Нагалока план фантазий. И тут же внутренний голос шепнул ей: «Вспомни, София, чего ты хотела, о чем мечтала, вспоминай». Повинуясь внутреннему порыву, она обратилась к девочке со странной просьбой: «Диана, можно я возьму бумагу? Я вдруг захотела рисовать». Девочка кивнула и подвинула гости лист, мелки, краски и кисти. София присела рядом на большой камень, набрала много воздуха в грудь и начала выплескивать на бумагу то, что шло изнутри. Глаза ее горели, а руки двигались умело, как у настоящего художника. Казалось, она точно знает, что делает, будто всегда этим занималась. Погруженная в творческий процесс, девушка мастерски подбирала цвета, смешивала их между собой, добиваясь мягкости оттенков. Спустя некоторое время картина была готова. София сделала шумный выдох, отложила кисти и невольно ахнула, поднеся руку ко рту. «Не может быть! Неужели это нарисовала я? Но как? Как я это сделала? Ведь я не умею рисовать. Нет, я не понимаю. Не понимаю, как это получилось. Словно меня кто-то вел, управлял моей кистью. Сроду не рисовала ничего красивее, чем тюльпан. А тут такое!» — выпалила она, продолжая рассматривать свое творение. «Так вот кто я? Ну, конечно! Я же знала это! Знала с самого детства! Получается, я всегда знала про свою мечту?» Голос дрогнул, зеленый океан глаз наполнился эмоциями, слезы заструились по щекам. На картине был изображен небольшой концертный зал, битком набитый зрителями. Они аплодировали, многие стояли с поднятыми руками, точно покачиваясь в такт песня. На сцене прожектора освещали певицу с микрофоном в руках. На ней было длинное струящееся платье, а роскошные рыжие волосы собраны в высокую прическу. В этой певице София узнала себя. Сквозь слезы на белоснежном лице девушки просияла мягкая улыбка. «Это же я! Я София! Я певица! А ведь я и правда больше всего на свете хотела стать певицей. Я вспомнила свою мечту стать певицей. И я всегда знала, что хочу этого. Но я забыла свою мечту, забыла саму себя и решила, что это всего лишь фантазии, всего лишь выдумка. Как? Почему? Почему не продолжила искать возможности заниматься вокалом? Почему предала себя?» Волна осознаний нахлынула на Софию. Кожа мгновенно покрылась мурашками. Она замотала головой, не в силах больше справиться с нахлынувшими слезами, и поспешила покинуть маленькую девочку со словами: «Диана, мне надо идти, спасибо. Мне надо еще кое-что спросить у твоей мамы». София повернулась спиной к реке и неуверенной походкой направилась в сторону палатки. Она махала ладонями перед глазами, чтобы легкий ветерок осушил слезы. На миг задержалась у высокой сосны и сделала несколько циклов дыхания. Постепенно ее эмоции улеглись, мысли успокоились, и девушка пошла искать Елену. Она помнила о своем желании продолжить вчерашний разговор с ней. Маму Дианы София встретила около палатки, когда та только закончила расчесывать гребнем свои длинные русые волосы. «Елена, давайте продолжим разговор, если вы не против. Я хотела узнать про ваш путь и радость», — обратилась к ней София. «Конечно, я готова поделиться с тобой любой информацией, если она поможет тебе быстрее убрать сомнения и найти свой путь». «Вот вы говорите «свой путь», но как все-таки мне узнать, что это он и есть, и существует ли один путь и на всю жизнь?» «Я думаю, что нахожусь на своем пути, если в моей жизни много радости, и я себя чувствую счастливой. Причем радость могут приносить любые, даже самые простые вещи, события или эмоции. Например, пение птиц или уютные подушки на диване у меня дома, или объятие дочери, или чтение книги. Да что угодно. Все, что у меня вызывает улыбку. Я встаю утром и улыбаюсь, потому что встал Евгений. Он готовит завтрак и улыбается. Он счастлив, и я вместе с ним. Вечером везу дочь на занятия и радуюсь этому. Я счастлива. Так я понимаю, что в моей жизни много радости и стремлюсь эту радость прибавлять. Думаю, а что еще может меня порадовать? И чем чаще я улыбаюсь, тем больше радости во мне и вокруг меня, тем я счастливее, а значит, иду по своему пути. Каждый день меня окружают хорошие люди, приятное событие. Значит, я точно двигаюсь своим путем. Понимаешь?» София подумала и после короткой паузы спросила. «Вот так просто?» «Да, так просто. Радость – показатель правильности. Я ответила на твой вопрос?» «Похоже, что да. Но это так просто, что даже не верится. Неужели можно всегда радоваться? Неужели можно всегда быть на энергии?» «А кто сказал, что нет? Кто решил, что нельзя? Кто сказал, как правильно, а как неправильно? Кого мы слушаем, когда принимаем решение быть в состоянии радости или в состоянии печали? Кто истина? Кто первоисточник?» София глубоко задумалась над ее словами. Спустя минуту Елена продолжила. «Но даже тогда, когда я еще не пришла к осознанию, что всегда можно быть в радости, всегда в хорошем настроении, я понимала, что этот выбор делаю я. Что только я решаю, в каком настроении сегодня мне быть, в радости или в грусти. Это как две стороны одной медали. Когда я выбирала печаль, то понимала, что могу застрять в этом состоянии на неделю, месяц, даже год. Либо могу дать себе один день. Всего один день, чтобы прожить эмоции, которые накопились во мне. Прожить печаль, погрустить, если я чувствовала в этом необходимость. Дать себе отдохнуть. А на следующий день я вставала, открывала шторы и делала выбор в пользу своего хорошего настроения. Две стороны одной медали. Вот оно что. «Кажется, я понимаю», – задумчиво ответила путешественница, сопоставляя знания, полученные вчера в разговоре с мудрой бабой Верой, со словами Елены. «Точно. Пазл сложился. Как день и ночь, как две стороны одной медали. Я поняла», – продолжила она задумчиво, покрываясь мурашками от кончиков пальцев ног до корней волос. Несколько минут прошло в молчании. Потом Елена сказала. «София, похоже, я ответила на твой вопрос. Пора пить чай. Он уже готов, вижу, что Евгений машет мне. Если у тебя возникнет новый вопрос, ты всегда можешь задать его. Пойдем. Уже и Диана пришла. Она очень любит этот чай. И я надеюсь, наша компания тебе доставит хоть капельку радости». Елена взяла девушку за руку и повела к столику. София расплылась в улыбке. Ей очень нравились та легкость и бесконечное счастье, которое излучала эта женщина и вся семья. Рядом с ними София чувствовала себя очень комфортно. Она пила горячий чай в прикуску с малиновым вареньем и чувствовала в этот момент ту самую радость и внутреннее счастье, о котором рассказывала Елена. От чая исходил аромат сладкого лета, но напиток был обжигающим, и София отставила свою кружку в сторону, повернувшись к девочке. «Диана, можно я тебя спрошу еще? На берегу ты сказала, что точно знаешь, для чего ты тут. Ты сказала, что твой путь – путь художника. И если ты знаешь, кто ты, то, может быть, знаешь, как развить свой талант, как стать художницей?» «Да, знаю. Просто нужно каждый день что-то делать для своего развития и находить для этого время. Каждый день рисовать или изучать сочетание цветов, форм, фактур, или наблюдать, или тренировать свою руку и воображение, что я и делаю. Когда вырасту, то обязательно поступлю в университет, буду учиться на художника». Девочка засмеялась, зачерпнула варенье и уже поднесла ложку ко рту, но вдруг остановилась. Она опять посмотрела на гостью и продолжила мысль. «Мама говорит, нужно каждый день тренироваться в своем деле и идти шаг за шагом к своей цели. Тогда обязательно все получится. Да, мам?» Елена улыбнулась дочке и произнесла странные слова. «Карма лока» или «Действуй, закон причины и следствия». Какие действия от тебя ожидаются сегодня, чтобы завтра ты жил той жизнью, которую хочешь? Диана правильно сказала. Ее путь – путь художника. И для того, чтобы развить свой талант, она каждый день тренируется и совершенствуется в этом. Она постоянно делает маленькие шаги, о которых сейчас рассказала. И ее сегодняшние действия дадут результат в будущем. А ты, София, когда определишься, каким путем идти тебе, просто помни, «Кармалока. Действуй каждый день». Елена потянулась к кружке чая, над которой поднимался пар, и с наслаждением отхлебнула горячий напиток, вглядываясь в дымку над рекой. «Наверное, вы правы», — задумчиво протянула гостья. «Я запомню ваши слова. Но пока я не знаю, в чем мой талант, какой мой путь, мне нечего делать каждый день». София, как заезженная пластинка, повторяла одно и то же, забыв о том, что случилось на берегу, забыв о картине, своей мечте, и по привычке проигрывала старый сценарий. Послышался бархатистый бас Евгения, который вмешался в их разговор. «Если уж на то пошло, и ты действительно хочешь найти свое дело, свой путь, то кроме ежедневных действий есть еще кое-что очень важное, и именно оно помогает быстрее развиваться». «И что же это?» — выпалила София. «Мне очень интересно». «Су Санг Лайк. Хорошая компания», — ответил Евгений. «Это про то, как важно окружить себя людьми, которые будут тебя поддерживать в любых начинаниях, даже в самых безумных. Хорошая компания — это про людей, которые не станут высмеивать, не станут говорить что-то вроде «Да зачем тебе это надо? У тебя не получится» и так далее. Они просто будут верить в тебя, безусловно любить и принимать все твои идеи. Но как же так? Как окружение мне поможет? Как я смогу стать тем, кем захочу, ну, к примеру, певицей, если рядом будут люди, которые просто будут в меня верить? Очень сомневаюсь, что это поможет. И где таких людей найти?» С вызовом спросила она, удивляясь своему тону. «София, выбрать свое окружение действительно очень важно для твоего будущего. Окружение — это не просто соседи или друзья. Это те, кто уже прошли путь, на который ты вступаешь сейчас», — терпеливо и спокойно объяснял Евгений. «Когда я понял, что хочу быть предпринимателем, то первое, с чего я начал, как раз с поиска успешных в этом направлении людей. Я ходил на нетворкинги, где мой круг знакомств с предпринимателями резко расширился. Первое время работал ассистентом у бизнесмена, где смог перенять его опыт. Помимо этого, я проходил обучение, где была среда людей, стремящихся к развитию в области бизнеса». Евгений замолчал, и тут же звонкий голосок их дочери продолжил о легкости и достижимости цели. «Мам, а помнишь, недавно я увидела по телевизору выставку картин современного художника?» — сказала Диана, с причмокиванием уплетая варенье. «И мне захотелось написать так много картин, чтобы получилась целая экспозиция, и люди ходили бы и любовались моими произведениями, вдохновлялись бы ими. Тогда ты мне сказала, что мы с тобой начнем ездить по выставкам, будем знакомиться с художниками, брать уроки у лучших, и я очень этого жду. Я счастлива, что мне это предстоит». София все хотела понять прямо сейчас, но внезапно ощутила шум в голове. Ей стало душно, хотя они сидели в лесу на свежем воздухе. Мысли в голове путались. Слова Дианы напомнили ей о том, что только что произошло на берегу. Она сама нарисовала впервые картину, но не просто картину, а свою мечту. «Да как же так? Как же все просто у них? Не может этого быть. У меня такая мечта глобальная — быть певицей. С самого детства об этом мечтала, но так и не пришла к этому. А они мне говорят, что это просто. Нет-нет, что-то здесь не так. Не верю. Не понимаю уже ничего. Как мне быть? Мне никто не говорит, как мне быть и что делать. Взгляд ее метался из стороны в сторону, голова шла кругом. Девушка положила руку на грудь, словно пыталась утихомирить учащенное биение сердца, избитое волнением дыхание. Но это не помогало. Тогда, повинуясь импульсу, София вскочила на ноги, скомканно прощаясь с семьей. «Спасибо, спасибо, спасибо. Все было вкусно и тепло, но мне действительно пора. Мне пора в свой путь. Прощайте». С этими словами она побежала к палатке за своими вещами. Мигом переоделась, схватила рюкзак и без оглядки пустилась к лодке. Елена хотела удержать гостью, привстав с походного стульчика, но Евгений мягко положил свою крепкую руку ей на плечо. «Не держи, пусть идет», — прочитала она в глазах супруга и кивнула ему в ответ. Трое в обнимку сидели у костра, наблюдая за уходящей вдаль лодкой. Практика «Изобразить мечту». Задание. Изобразить свою мечту, как это сделала София. Создайте такую атмосферу, чтобы вас никто не отвлекал некоторое время. Ни родные, ни телефон, ни ваши питомцы. Закройте глаза, сделайте плавный и глубокий вдох. Плавный выдох. Повторите 3 цикла дыхания. Представьте свой идеальный мир, жизнь мечты, где у вас уже все получилось. Кто вы? Чем занимаетесь? Кто или что вас окружает? Прислушайтесь к своим ощущениям и начните рисовать на чистом листе ниже. Изобразите себя в то время, когда ваша мечта осуществилась. Позвольте себе творить, фантазируйте. Не анализируйте и не ограничивайте себя, а постарайтесь просто быть в этом процессе.